Может, я даже не увижу папу. А может, увижу. Хочешь рискнуть? Корво взгромоздился на табурет и, махнув рукой бармену, заказал то же, что и босс. Глядя на него в зеркало, Гарри заметил под бородой длинный широкий шрам. Если агент отрастил бороду, чтобы скрыть этот розово-красный след, он ничуть не преуспел. Возможно, однако, Корво и не старался ничего скрывать. Большинство агентов АКН, с которыми Гарри встречался или работал, не имели ничего против внешних атрибутов мужественности. Шрамы не вредили их работе. На добрую половину состоявшие из громких, но пустых угроз и тонкого блефа. Каждый из них гордился подобным увечьем, словно медалью за личную храбрость. Удивляло Босха одно, как с такой отметиной на лице Корво ухитрялся работать нелегально. Когда бармен поставил перед ним заказ, Корво привычно опрокинул стакан с виски и запил пивом. «Так зачем ты собрался туда, на самом деле?» — спросил он. «И почему я должен тебе верить?» «Потому что я могу помочь вам с Зарилло». «Чушь!» Босх промолчал, решив дать Корво волю порезвиться, чтобы перейти к делу, как только агенту надоест рисоваться и позировать. Постепенно Босх приходил к выводу, что телепостановки о жизни полицейских не преувеличивали только одно — недоверие и соперничество, существующее между местными и федеральными копами. Какая-то из сторон всегда считала себя лучше, умнее, опытнее, чем другая. Те, кто так думал, как правило, ошибались. «Окей», — сказал наконец Корво, — «допустим. Что у тебя есть на него?» «Прежде чем рассказывать, мне хотелось бы задать один вопрос. Кто ты такой, Корво? Я имею в виду здесь, в Лос-Анджелесе. Почему Мур ссылается на тебя в одной из своих подборок? Как ты стал экспертом по Зариллу?» «Это не один вопрос, а целых 10. Впрочем, в общих чертах я готов ответить на них. Я уполномоченный агент-дознаватель. Возглавляю расследование, которое проводится в Мехикале совместными усилиями наших отделений в Мехико-Сити и Лос-Анджелесе. Поскольку Мехикале равноудален от обоих городов, мы поделили расследование пополам. Больше я ничего не скажу, пока ты не убедишь меня, что с тобой стоит разговаривать. Давай, выкладывай». Босх сообщил ему про Джимми Капса, про Хуана Гутьереса, про причастность к их гибели Мура и Дэнса, и про нити, протянувшиеся от этих дел к Зариллу. Закончил он тем, что, по его сведениям, Дэнс поехал в Мексику, вероятнее всего, в Мехикале, сразу после того, как был убит Мур. Корво допил свое пиво. «В твоем сценарии одна большущая дыра. Скажи мне вот что. С чего ты взял, будто этот ваш Хуан был убит именно в Мехикале? Еще как и зачем его тело перевезли в Лос-Анджелес? Я не вижу в этом никакого смысла». Медэкспертиза показала, что Гутьеррес Лоса был убит минимум за 6 часов до того, как Мур нашел его труп. Или заявил, что нашел. Кое-какие детали, обнаруженные при вскрытии, позволяют предположить, что наш Хуан был убит именно в Мехикале. Точнее, в определенном районе в окрестностях Мехикале. Полагаю, что преступники пожелали избавиться от тела, чтобы не привлекать к этому району излишнего внимания. Вот его и отправили в Лос-Анджелес. Благо, у них уже был наготове грузовик, идущий в этом направлении. В высшей степени удобно. «Не надо загадок, босс. О каком районе мы говорим?» «Не мы. Говорю в основном я. Вот в чем беда. Впрочем, мы еще можем поторговаться. Я читал вашу справку. Судя по всему, вам так ни разу и не удалось перехватить ни одного каравана Зариллу. Я могу отдать вам его каналы. Что я получу от вас взамен?» Корво рассмеялся и показал бармену 2 растопыренных пальца. Тот принес ему еще 2 пива. «Знаешь что, босс, хочешь верь, хочешь не верь, но ты мне нравишься. Я действительно проверил твое досье, и мне пришлось по душе то, что я узнал. Но мне почему-то кажется, что у тебя нет ничего стоящего. Вам не приходило в голову проверить одно местечко под Мехикали, которое называется Энвиробрит?» Корво заглянул в стоящий перед ним бокал, словно собираясь с мыслями. Босс поторопил его. «Да или нет?» «Так называется один тамошний завод, где плодятся стерильные фруктовые мушки, которых потом выпускают здесь. Завод, подрядчик правительства, этих насекомых разводят в Мексике, потому что... Я все это знаю. Но откуда это известно тебе? Я занимался планированием наших операций. Нуждаясь в наземном наблюдательном пункте, чтобы следить за ранчо, мы стали присматриваться к ближайшим промышленным и сельскохозяйственным объектам. Энвиро Брит сразу нам приглянулся. Во-первых, он находится под американским управлением, во-вторых, это правительственный подрядчик, в-третьих... В общем, мы начали прощупывать предприятие, чтобы определить лучшее место для НП на крыше или в кабинетах. Территория ранчо расположена через дорогу от лабораторного корпуса. Но они вам отказали. Нет, почему же? Они-то были не против. Это мы сказали нет. Почему? Во-первых, радиация. Во-вторых, эти чертовы мухи летают повсюду и лезут в приборы. Но самое главное заключается не в этом. Поднявшись на крышу, мы увидели только стойла и амбары. Все эти хозяйственные помещения, где разводят быков, оказались между Энвиро Брит и жилыми зданиями ранчо. Они заслоняли их, поэтому нам пришлось отказаться от мысли оборудовать там наблюдательный пункт. Пришлось сказать руководителю спасибо и откланяться. Под какой крышей вы работали? Или, может, вы пришли и заявили, мы из ИКН, позвольте нам тут пошпионить за вашим соседом? Нет, конечно. Наши ребята состряпали какую-то подходящую легенду. Что-то насчет того, будто мы из Национальной службы погоды, изучаем розу ветров в гористо-пустынной местности. В общем, какая-то чушь вроде этого. Но босс Энвиро Брит поверил нам. Еще бы. Корво вытер губы тыльной стороной руки. А каким концом вписывается в твою версию, Энвиро Брит? Через моего Хуана. Фруктовые мушки, о которых ты говоришь, нашли у него внутри. Думаю, там его, возможно, и убили. Корво повернулся вместе с табуретом, так что теперь смотрел прямо на Босха. Гарри же продолжал наблюдать за ним в зеркале. Окей, Босх, ты заинтриговал меня, валяй дальше. Гарри рассказал ему о своих предположениях. Энвиро Брит, оказавшийся так близко от ранчо Зарилло, о чем босс не подозревал, пока не узнал об этом от Корво, наверняка был основным звеном в цепи, по которой черный лед уходил через границу. Его версия состояла в том, что паденный работник Гутьеррес Лоса либо завербовался в мулы, но не справился с заданием, либо вполне легально, работая на Энвиро Брит, увидел или сделал что-то такое, чего ему не следовало видеть или делать ни при каких обстоятельствах. Так или иначе, его забили до смерти, а труп упаковали в один из картонных контейнеров и вместе с грузом насекомых отправили в Лос-Анджелес. Потом тело бросили у ресторана «Амур», скорее всего, распоряжавшийся приемкой товара в Штатах, нашел его. Им пришлось избавиться от тела. Ведь они не могли допустить, чтобы на заводе шныряли полицейские ищейки. Там есть что-то важное, такое, что стоит дороже жизни старика рабочего. Корво уперся локтем в стойку и положил подбородок на руку. Что же он мог там увидеть? Этого я не знаю. Мне известно только, что Энвиро Брит договорился с федеральными властями о том, что контейнеры не будут досматриваться на границе. Открыть эти коробки значит нанести ущерб нежному товару. Кому ты говорил об этом? Никому. Никому? Точно? Ты никому не рассказывал про Энвиро Брит? Я наводил кое-какие справки, но всю историю целиком я рассказал одному тебе. У кого ты наводил справки? Ты связывался с мексиканской полицией? Да, они направили запрос в консульство по поводу исчезновения старика. Именно это помогло мне сложить 2 и 2. Впрочем, когда я буду в Мехикале, мне придется получить официальный протокол опознания. Ты упоминал про Энвиро Брит? Я спросил только, известно ли им, что Гутьеррес сработал на эту фирму. Корво с разочарованным вздохом повернулся лицом к стойке. — С кем из мексиканцев ты разговаривал? — С капитаном по фамилии Грена. — Его я не знаю. Впрочем, уверен, ты здорово осложнил себе жизнь. К местным копам нельзя обращаться запросто. Им ничего не стоит поднять трубку, позвонить Зариллу и сказать, что ты интересовался стариком, и получить от него премию в конце месяца. Может, я действительно все испортил, а может и нет. Грена отмахнулся от меня и, надеюсь, позабыл о моем звонке. Во всяком случае, я не вламывался на предприятие, где разводят мух, с просьбой разрешить мне устроить у них на крыше метеостанцию. «Я займусь этим немедленно», — проговорил Корву. «Но пообещай мне не болтаться вокруг Энвиру Брит, когда попадешь в Мехикали». «Ничего не обещаю. Кроме того, до сих пор из нас двоих только я что-то давал. Ты же не сообщил мне ничего полезного». «Что ты хочешь узнать?» «Хочу узнать все о Зарилло». «Могу сказать о Зарилло только то, что мы довольно долго охотимся за ним». Заказав бармену два пива, Босх закурил и смотрел, как дым постепенно скрывает его отражение в зеркалах на задней стене.